«Потому что я прав», — продолжал напирать Гарри. «Если Снейп хотя бы способен попытаться хитростью провернуть некий обманный маневр, то Малфой просто тупо следует приказам. А что ему остается?» — вспыхнула Гермиона. «У него мать в заложниках в собственном доме. И, по-твоему, это оправдывает его преступление? Или, может, я должен ему посочувствовать?» «Ты ничего не должен, Гарри. Почему ему самому не пришла в голову идея создать порт-ключи?» Гермиона все никак не могла понять, в какой момент он переключился с болезненного расставания со своей девушкой на поношение драка. Найти убежище, спрятать свою обожаемую мать и, в конце концов, бороться на правильной стороне, это так не работает. А как это работает? Голос Гарри повысился на несколько тонов. «Может, объяснишь, ты, самый умный человек, которого я знаю, Гермиона, но я не могу до сих пор поверить, что ты продолжаешь находить для него оправдание. Признай, наконец, что Малфой – обыкновенный трус». «Это не так», – крикнула Гермиона, резко вскочив со стула и скривившись от боли. Сквозь прищуренные веки она увидела, как Гарри дернулся в ее сторону, торопясь помочь, но она лишь покачала головой, остановив его на полпути. «Это не так», – спокойнее повторила она, сделав глубокий вдох. Острая боль постепенно отпускала, и Гермиона предприняла попытку расслабить мышцы и облокотиться на спинку стула. «Прости», — виновато пробубнил Гарри, опустившись на стул напротив нее. «Я не должен был всего этого говорить». «Все в порядке», — сухо ответила Гермиона, протянув руку к чашке, но Гарри перехватил ее ладонь и мягко сжал. «Нет, ничего не в порядке, Гермиона». Они погрузились в тяжелое молчание. Казалось, Гарри собирался с духом, чтобы сказать что-то еще, но как только набирал в легкие воздух, так и не решался произнести ни слова. «Просто мне», — наконец проговорил он, запнувшись, противно от мысли, что я вынужден расстаться со своей девушкой, которая борется за светлую сторону, а ты продолжаешь находиться в отношениях с нашим врагом, как будто имеешь на это право, потому что что?» Во взгляде Гарри читалось искреннее непонимание и желание услышать какой-то вразумительный ответ, что успокоит его и опровергнет самые гнусные догадки о его близком человеке, которого он любил всем сердцем. Ведь Гермиона всегда была правильной, справедливой и честной не только перед другими, но и перед самой собой. А кем она являлась сейчас? Была ли она той прежней Гермионой Грейнджер, которую он знал? Очевидный ответ лежал на поверхности, но он упорно не собирался его принимать. «Зачем ты пришел, Гарри?» – измученно прошептала Гермиона. Он опустил голову и разжал пальцы вокруг ее ладони. Это было больно. Безумно больно было наблюдать за тем, как мир Гарри бесконтрольно рушился, распадался на части. Но разве он не понимал, что ей не легче? Разве не предполагал, что Гермиона неоднократно задумывалась над всем, что он говорил? «Правда в том», – медленно протянул он, понизив голос, «что тебе хватило отчаянной храбрости ради него внедриться шпионом к пожирателям, а у него слишком кишка тонка, чтобы ради тебя изменить свою никчемную жизнь и, рискнув, сделать правильный выбор». В его голосе было столько жестокости. Каждое слово Гарри было пропитано ядом и отравляло Гермиону, наполняя ее сердце невыносимой горечью. «Даже если бы Драко так поступил, осторожно начала она, я бы все равно исполнила волю пророчества». И тогда Гермиона невесело хмыкнула, «твое желание бы исполнилось. Мы были бы с Драко по разные стороны. Он бы с таким же презрением предъявлял мне претензии, осуждал мою миссию, как ты сейчас. И да, вероятно, мы бы не смогли продолжать быть вместе. Хотя я никогда не приму сторону врага, ведь в этом и заключается суть шпионажа. Суть шпионажа заключается в том, чтобы не вызывать подозрений», — холодно констатировал Гарри. «Не думай, будто я не понимаю, что это значит». Их разговор зашел в тупик. Гарри откинулся на спинку стула и, запрокинув голову, залпом осушил чашку с остывшим чаем. На мгновение Гермиона подумала, что сейчас он встанет и молча покинет ее, но он продолжал неподвижно сидеть, уставившись пустым взглядом на приоткрытую дверцу кухонного гарнитура. «У меня есть некоторые соображения по поводу крестражи», — сменить тему показалось Гермионе наилучшим решением в сложившейся щекотливой ситуации. Гарри несколько секунд не подавал виду, что услышал ее, но затем все же обратил на Гермиону свой уставший, лишенный эмоций взгляд. «Два из них уже уничтожены, так?» — он коротко кивнул. «Один, клыком Василиска, а второй каким образом Дамблдор уничтожил второй, я точно не знаю, но, вроде как, Дамблдор просто надел кольцо на палец», — задумчиво произнес Гарри, уловив мысль Гермионы. «Я не думаю, что здесь все так просто», — она склонила голову на бок и прищурилась расфокусированным взглядом. «Иначе Эмбридж уже уничтожила бы медальон, как только надела его на шею, и у нее бы отсохла голова, но, к сожалению, этого до сих пор не произошло», — ухмыльнулся Гарри. Из губ Гермионы невольно сорвался смешок. «Дневник Тамари Длоты уничтожил клыком, в котором был яд, и не просто какой-то яд, а редкого магического существа, созданного Салазаром Слизерином», — продолжила свою мысль Гермиона. «Магическая сила этого артефакта неоспорима, но вот рука Дамблдора никак не дает мне покоя». Гарри нахмурился, силясь вспомнить, не упустил ли он какой-то важной детали из рассказа Дамблдора. «Я четко помню, как он сказал, что уничтожение этого крестража стоило ему руки и едва не лишило жизни, и что всего одна рука – вполне справедливая цена за разрушение столь темной магии. Тогда Гермиона тяжело вздохнула, часто заморгав: «Я не понимаю, как это работает. Почему Кричер, приложив всевозможные усилия, не справился с медальоном, а Дамблдор так быстро справился с кольцом, всего лишь надев его на палец? И Амбридж все еще не сдохла?» «Да», — согласился Гарри. «Правда, странно. В любом случае, для начала нам нужно заполучить медальон», — обозначила Гермиона, кивнув самой себе. «Следовательно, нужно каким-то образом проникнуть в министерство. Я за то, чтобы сделать это как можно быстрее», — голос Гарри был пропитан холодной решимостью. Казалось, когда он сбросил лишний груз ответственности, ему стало легче дышать и предпринимать быстрые и импульсивные действия, что определенно было очень важным умением в теперешних реалиях. «Ты бы могла беспрепятственно попасть туда прямиком через атриум в облике Беллатрисы. Сейчас не лучшее время, а когда будет лучшее?» — резко потребовал Гарри. Гермиона выдержала его пристальный испытующий взгляд, выжидая момент, когда он смягчится, но этого не произошло. «Когда министерство отойдет под контроль Волдеморта», — спокойно ответила она. Гарри фыркнул и вновь отвернулся. Гермиона списывала его вспыльчивость на усталость и плохое настроение, но в глубине души она нисколько не сомневалась, что он осудил бы ее мнение в любом случае. Он всегда действовал по наитию и следовал принципу «либо сейчас, либо никогда». Да, Гарри безусловно слишком часто везло, и эта удачливость затуманила его рассудок, внушив уверенность в том, что ему все сойдет с рук, какая бы критическая ситуация ни возникла. Но Гермиона думала не только о Гарри. Ее волновала судьба Рона и ее собственная ничуть не меньше. Одновременно два внутренних голоса двух пророчеств совсем не упрощали задачу. Они вели своих людей двумя разными путями, которые пересекались лишь изредка. Если раньше Рон и Гермиона слепо следовали за Гарри, не зная, куда приведет их захватывающее приключение, то теперь все обстояло намного сложнее. Но Гарри придется полагаться на мнение Гермионы. Ей известно о темной стороне намного больше. «И сколько прикажешь сидеть, сложа руки?» — насмешливо поинтересовался Гарри. «Это единственный крестраж, местонахождение которого нам известно. А мы просто будем сидеть и ждать, когда Волдеморт захватит министерство. А если это произойдет через 2-3 месяца, ты хоть понимаешь, сколько времени мы потеряем впустую? Это случится намного быстрее, Гарри. Откуда тебе знать? Ты сама говорила, Волдеморт не уведомляет вас о всех своих планах. Да потому что счет уже пошел на недели, как ты не понимаешь». Гермиона начинала терять терпение. «Волдеморт одержим желанием власти. Как думаешь, он намерен тянуть время на пути к своей заветной мечте? Кингсли и мистер Уизли, а тем более, пророк, просто не говорят нам всей правды, ведь по факту министерство уже давно в руках Волдеморта. Его агенты проникли в каждый отдел, каждый уголок. Думаешь, в министерстве было мало его сторонников, которые втайне мечтали о его приходе к власти, которые солидарны с его взглядами касательно грязнокровок, вырождения чистой магической расы? Взгляни хотя бы на Амбридж, она же первая переметнется на его сторону, в этом нет никаких сомнений». Гермиона никогда не понимала, почему Гарри и Рон с такой завидной чистотой в упор не замечали очевидных вещей, при том, что Гарри обладал прекрасной интуицией. Арон был сыном министерского работника, который всегда был осведомлен о событиях в мире магии намного больше других. Конечно, она не могла знать наверняка, как бы отреагировал Рон на ее слова, будь он здесь, но что-то ей подсказывало, что он бы принял сторону Гарри из воинственного желания положить конец Волдеморту как можно скорее. Тем не менее, Гермиона увидела на лице друга проблеск понимания и согласия и почувствовала волну облегчения. Хоть в чем-то им удалось наладить контакт и договориться. «Нужно понять, где спрятаны остальные», – устало пробормотал он. «Чаша Пуффендуй – это то, что известно наверняка». Гермиона кивнула, и спустя несколько минут молчания Гарри поднялся со своего места и, не прощаясь, покинул ее жилище. За следующие полторы недели Гермиона выбиралась из своего укрытия всего дважды, в дом на площади Гримма и на задание с Северусом. В этот раз им удалось спасти двух маглорожденных детей, брата и сестру, родителей которых безжалостно уничтожили пожиратели прямо во дворе их многоквартирного дома, когда те возвращались с работы. Несмотря на уже опустившиеся сумерки и довольно безлюдную улицу, этот поступок показался безумным даже Снейпу. Действия пожирателей становились все более открытыми, выходившими за рамки статута о секретности. Но вопреки ожиданиям, Волдеморт не стал наказывать головорезов. По всей видимости, он начал раздавать новые указания отдельным группам, чтобы таким образом заявить о себе, показать превосходство магии над магловским миром и заставить простаков трепетать перед ужасающей неизвестностью. «Бьюсь об заклад, это только начало», – зло прошипел Снейп, проверяя травму Гермионы после нескольких операций. «Надо быть готовыми ко всему, и как бы ни было мерзко, выражать поддержку каждой его безумной идее». Гермиона все никак не осмеливалась заговорить с ним о Дамблдоре. Северус был единственным, кому наверняка были известны детали загадочного уничтожения кольца. Гарри рассказывал, что Дамблдор упоминал о том, как Снейпу удалось остановить распространение проклятия и тем самым спасти ему жизнь. Значит, Северус обладал нужной информацией, но захочет ли он ею делиться? За все время их общения Гермиона так и не смогла точно для себя обозначить, кому он повиновался теперь. Дамблдор мертв. Волдеморт держал Северуса слишком близко, одновременно и доверяя ему, и не спуская с него глаз. Его членство в Ордене даже не обсуждалось, но он продолжал помогать. А еще Гермиона точно знала, что он испытывал глубочайшую ненависть к Гарри и презирал его всей душой. Выходит, последним вариантом оставался приказ Дамблдора, которого Снейп не смел ослушаться. Загадочная и скрытная душа, бесспорно темная, хранящая в себе слишком много секретов. Он был одиночкой, вероятно, всю свою жизнь. Интересно, каково это, никогда и ни с кем не делиться своими переживаниями? Драко по-прежнему не появлялся. Об этом Гермиона тоже боялась спрашивать. Самые разные мысли терзали ее беспокойный разум, но выдвигать какие-либо предположения она не решалась. Главное, чтобы он был цел и невредим. Она была уверена, что Снейп чего-то не договаривал. Хотя, возможно, это была обыкновенная паранойя. Сегодня он снова явился без стука, бесцеремонно вскрыв дверной замок с помощью обычной лохоморы. Северус никогда не здоровался и, уходя, не утруждал себя прощанием. Гермиона даже подумывала заблокировать входную дверь специальными сложными чарами, чтобы он не врывался так беспардонно в ее личное пространство, но затем пришла к выводу, что это ребячество совершенно ни к чему. Единственной причиной, что заставляло Северуса приходить сюда, была доставка очередной порции лечебного зелья и наложение исцеляющих заклинаний на уже практически зажившую рану. «Думаю, дальше твой организм справится сам», — кисло пробормотал он сквозь тихое жужжание телевизора. «Примешь сегодня последнюю дозу». «Хорошо», — ответила Гермиона намного участливее, чем следовало бы, и проводила взглядом его удаляющуюся фигуру, нервно теребя полы рубашки. «Давай же, не будь такой трусихой, Северус». Он обернулся, вопросительно изогнув бровь. Кажется, была бы его воля, он бы и вовсе никогда с ней не разговаривал. Гермиона часто рядом с ним ощущала себя надоедливым пикси. «Я хотела спросить», — она откашлялась. «Если можно, это очень важно для Гарри. Плохое начало. Для нас всех. Для нас всех», — с издевкой протянул Снейп, учуяв ее скованность и неуверенность. «Если очень важно, в чем проблема, просто спросить». Гермиона закатила глаза, скорее, из-за злости на саму себя, чем на его ядовитый тон. Но, несмотря на очевидный сарказм, его слова необъяснимым образом заставили немного расслабиться и отпустить гнетущую тревогу. «Кольцо Мраксов», — четко произнесла Гермиона, глядя ему в глаза, и лицо с ней пообрело былую непроницаемость. «Как именно Дамблдор уничтожил его?» «Я полагал, Поттер знает ответ на этот вопрос», — холодно ответил он. «Да, но...» — она осеклась на половине мысли, внезапно заподозрив, что Снейп мог не знать всего, что известно ей и главному совету Ордена. насколько сильно Дамблдор ему доверял, но, переспросил Северус, его рука, продолжила Гермиона, он сказал Гарри, что ему пришлось пожертвовать рукой, чтобы уничтожить это кольцо, Снейп подарил ее странным взглядом и слегка сдвинул брови к переносице, Альбус не собирался его уничтожать, он сделал это лишь тогда, когда проклятие уже поразило его. Гермиона несколько раз моргнула и отвела взгляд в сторону. Вот оно, та самая нестыковка, которая ее беспокоила все это время. И каким же способом Дамблдор его уничтожил? Вполголоса спросила она из страха, будто если ее вопрос прозвучал бы громче, Снейп мог бы расценить это как пересечение некой черты. Он шагнул в ее сторону и медленно скрестил руки на груди, изучая Гермиону внимательным взглядом. С помощью одного занятного артефакта, обладающего уникальной магической силой, произнес он с ледяным равнодушием, что было довольно безрассудно, ведь он всего лишь поддался глупому импульсу. «Что вы имеете в виду?» С недоумением качнула головой Гермиона. Поттер был осведомлен ровно настолько, сколько ему полагалось. «Не вижу причин тому, чтобы ты знала больше». Знакомые нотки презрения окрасили монотонный голос Северуса. Дамблдор никогда и ни с кем не был честен до конца, и Поттер, не исключение. Экстренный выпуск новостей, в центре Лондона. Но что это за артефакт? Не унималась Гермиона, перебивая навязчивое бормотание телевизора. Он отыщет его, когда в этом появится необходимость. Гермиона напряженно выискивала в памяти ключ к новой идиотской загадке, который, казалось, лежал на поверхности. Северус был хитер. Он провоцировал ее выдать секретную информацию, которая по определенным причинам оказалась для него недоступна, но Гермиона прекрасно знала, что он не поведает ей больше, чем уже сказал. Как он упомянул ранее, Дамблдор ни с кем не был честен до конца. Снейп не знал про крестражи. Количество пострадавших уточняется, спасательные службы уже выехали на место трагедии. Гермиона перевела внимание на телевизор и резко вскочила, прильнув к экрану. Сердце колотилось о ребра, вызывая легкое головокружение. В увиденное было слишком сложно поверить. «Не может быть!» – отчаянно шептала она, схватившись за голову похолодевшей рукой. «Господи!» – ужасающая картина разрушенного пешеходного моста «Миллениум», ушедшего под воду, походила на живое изображение самого страшного ночного кошмара. Теракт был произведен с воздуха, взволнованно вещал корреспондент с места событий, очевидцы утверждают, что видели в небе нечто похожее на управляемые дымовые шашки. Они кружили над мостом, а затем каким-то образом всколыхнули его и на большой скорости уничтожили крепление. «Если честно, раньше мне никогда не доводилось слышать ничего подобного», признался ведущий, сложив на столе беспокойные руки в замок. «Был ли в небе какой-то самолет, военный истребитель, беспилотник?» «Нет, сэр». Также свидетели утверждают, что не слышали никакого характерного гула, который обычно издает реактивный двигатель. Все произошло внезапно и почти беззвучно. Гермиона нажала на кнопку телевизора, и экран погас. Она обернулась ко все еще стоящему позади нее Снейпу, его резкие черты ожесточились еще сильнее. «Северус», — громко прошептала Гермиона, — «что происходит?» Он медленно перевел на нее взгляд, полный презрения. Гермиона буквально чувствовала, что Снейп сдерживается из последних сил. «Разве не очевидно?» Злобно процедил он, вновь уставившись на черный экран. Этот теракт был устроен ради забавы, чтобы маглы как можно острее почувствовали, что им некуда бежать. Но почему сейчас? Недоумевала Гермиона. Для чего понадобились такие масштабные человеческие жертвы? Темный лорд помнит, какой завтра день. Это было своего рода сообщение. Гермиона несколько мгновений пыталась уловить смысл сказанных им слов, пока ее внезапно не осенило, и она в ужасе пролепетала. «Завтра день рождения Гарри». Северус смотрел на нее, не моргая. Его желваки напряглись, а во взгляде промелькнуло нечто незнакомое, отголосок какой-то странной эмоции, которая, казалось, была совсем ему не свойственна. Что-то слишком личное. Но это продлилось всего лишь миг, и Гермиона не стала заострять на этом внимание. «Оставайся здесь, держи все необходимое под рукой, Драко может вызвать тебя в любую минуту», распорядился Снейп и, круто повернувшись, покинул гостиную. Гермиона продолжала некоторое время неподвижно стоять на коленях у выключенного телевизора, не предпринимая никаких попыток выйти из оцепенения. Виски пульсировали от напряжения, мысли беспорядочно роились в ее голове. Она думала о завтрашнем дне, об абсолютно неуместном празднике, затеянном семейством Уизли. Завтра должна была состояться свадьба Билла и Флёр. Вряд ли они ее отменят ввиду сегодняшних трагических событий. Гермиона была приглашена, как и десятки гостей со всей магической Британии. Кто вообще в здравом уме посчитал бы правильным жениться во время войны? А с другой стороны, когда же еще? Никто из нас не знает, в какой миг оборвется его жизнь. Там будет Джинни и другие, кому не терпится задать Гермионе неудобные вопросы. Там будут танцы, красивые декорации, вкусная еда. Гермиона уже забыла, когда в последний раз ей доводилось наслаждаться гастрономическими изысками домовых эльфов или миссис Уизли, чьи праздничные блюда были настолько аппетитными, что совсем не представлялось возможным остановиться, пока желудок не будет набит до отказа. Разве все это сейчас имело хоть какой-нибудь смысл? А если мне придется уйти во время застолья? Что, если Драко отправит мне координаты прямо во время чьего-нибудь тоста? Как мне объяснить причину своего ухода? Тревожные мысли сменяли друг друга внахлёст, но на одной из них все же удалось сосредоточить внимание. Голос Снейпа продолжал снова и снова повторять фоном заветную фразу: «Драко может вызвать тебя в любую минуту». Гермиона не смогла сдержать мечтательной улыбки, но уже в следующее мгновение резко одернула себя, закрыв ладонями лицо. Одна только мысль о скорой встрече приводила ее в будоражащее волнение. В экстремальных военных условиях каждый мимолетный контакт ощущался настоящим чудом, даже если он случался во время пребывания в чужом теле и сознании на чертовом собрании пожирателей. Гермиона затрясла головой, прогоняя неподобающие мечтания, и, поднявшись с пола, поплелась на кухню, едва переставляя ноги. Приглушенный фон обрывочных мыслей все никак не утихал, но она даже не пыталась вычленить хотя бы одну из них, чтобы хорошенько обдумать. Она потянулась за стаканом и повернула вентиль крана, как вдруг, словно гром средь ясного неба, на нее снизошло озарение, и стакан, наполненный водой, разлетелся на мелкие осколки. «Меч Гриффиндора, ты уверена?» — вполголоса спросил Рон, покосившись на приоткрытую дверь гостиной. «Это самый логичный вариант», — пожала плечами Гермиона. «Что еще может быть наделено огромной магической силой, разрушающей темную магию, и появляется тогда, когда ты в нем нуждаешься?» — рассеянно кивнул Гарри. «Как тогда, в тайной комнате? Но я все равно не понимаю, зачем Дамблдору понадобилось врать мне? Здесь что-то не так, в каком смысле?» — напряженно переспросила Гермиона. Она слишком хорошо знала реакции Гарри, и прямо сейчас у нее складывалось ощущение, что он по какой-то причине снова был зол на нее. «Я видел его руку, Гермиона, и я верю ему, я видел, как ему становилось все хуже. Проклятие убивало его, это не могло произойти из-за того, что он просто надел чертово кольцо, поддавшись какому-то там соблазну. Это же смешно, он специально скормил Снейпу эту чушь, чтобы тот не лез не в свое дело. Дамблдор знал, что это Крестраж, и таким образом пытался его уничтожить. Но Гермиона растерялась. Неужели он не понимал, что в ее лжи не было никакого смысла? Ведь они же заодно, вместе пытались найти разгадку. Снейп сказал, что видел. «И что?» — злобно прошипел Гарри, услышав приближающиеся шаги в коридоре. «Теперь мы верим тому, что говорит этот ублюдок, а Дамблдор, выходит, лживый идиот». Он произнес последние слова скороговоркой, так как через мгновение в дверях показалась Джинни. Резко воцарившееся молчание красноречиво указало ей на то, что она помешала, и понимание этого сразу же отразилось обидой на ее лице. «Привет», — простодушно поздоровалась Гермиона, неловко махнув рукой, на что Джинни лишь закатила глаза и устремилась дальше по коридору. «Она с тобой не разговаривает», — хмуро уведомил Рон. «Да и ни с кем из нас особо. Ее можно понять», — вздохнула Гермиона. «Паршиво, что все вышло вот так». Гарри встал с дивана и направился к окну, не желая поддерживать разговор о теперь уже бывшей девушке. Гостиная в доме Билла и Флёр была намного меньше, чем в доме на площади Гримма, но многократно уютнее. В каждом элементе утонченного интерьера в стиле французского Прованса чувствовалась рука Флёр. Светлые тона, мелкий цветочный орнамент, украшавший обои и торшеры, белая мебель, светло-голубые диваны и кресла, постельные шторы с бледным изображением виноградных лоз. Неугомонная невеста настояла, чтобы все гости облачились в одежду, характерную для французской провинции XIX века. Флёр была категорически против чопорных черных костюмов, мантии и пышных платьев, она мечтала о свадьбе в легком летнем антураже. потому мальчики сегодня выглядели весьма непривычно. Льняные темно-коричневые брюки, свободные белые рубашки, подтяжки и галстуки-бабочки. Женская половина гостей была облачена в светло-розовые сатиновые платья с рукавами-фонариками и кожаными корсетами. Свадебный шатер, расположенный во дворе, украшали полевые цветы и сливы цепелин из грядки лавгудов, а на банкетном столе уже стояла винтажная фарфоровая посуда и старинное начищенное фамильное серебро, принадлежащее роду Делакуры, привезенное специально из Франции. Гарри смотрел на все это праздничное убранство с тоской. Он точно так же не разделял всеобщего восторга относительно этой глупой идеи. Даже когда Рон с Гермионой предприняли попытку поздравить его с днем рождения, он лишь отмахнулся, смерив их отсутствующим взглядом. День рождения в этом году означал для Гарри всего один положительный момент. Он больше не был под надзором, что намного упрощало ему и без того нелегкую жизнь. «Гарри», — осторожно позвала Гермиона, — «послушай, я понимаю твои чувства», — он фыркнул, даже не обернувшись. «Вернее, я хотела сказать, что понимаю, насколько все странно обстоит с этим проклятым кольцом, но сейчас совершенно не имеет значения, говорил ли Дамблдор правду. Он мертв, а кольцо уничтожено, это в прошлом. Главное сейчас понять, как нам действовать дальше, как уничтожить Крестраж, когда он окажется у нас. Неужели ты бы предпочел, чтобы Дамблдор сказал правду, и единственным действенным способом оказалось пропустить проклятие через себя и таким образом принести себя в жертву? По крайней мере, если нам не удастся добыть меч, у меня была бы надежда на то, что я смог бы непосредственно уничтожить Крестраж сам, жестко отрезал он. Гермиона и Рон в ужасе переглянулись. Никто из них даже не мог предположить, что Гарри мыслил в подобном ключе. Все это время он вынашивал идею, своеобразный план, который подразумевал чудовищное самопожертвование ради того, чтобы избавить мир от Волдеморта навсегда. «Но ты ведь должен сам убить его, разве не это подразумевалось в пророчестве?» — заметил Рон. «Если бы ты уничтожил Крестраж ценой собственной жизни, все было бы напрасно. Их много, Рон», — Гарри обернулся, взволнованно уставившись на него. «Ясное дело, я бы не стал так рисковать сейчас. К тому же Дамблдор, несмотря на свой возраст, выжил, потому что Снейп спас ему жизнь», — парировала Гермиона. «Гарри, умоляю, будь благоразумен, этот разговор беспредметный. Неужели ты взял себе за цель умереть на этой войне? К чему эта самоотверженность? Всегда можно найти другой способ. И мы уже нашли», — поддержал Рон. «Меч Гриффиндора явится нам, когда мы будем готовы, ведь так?» Он с надеждой посмотрел на Гермиону в ожидании подтверждения своих слов, но она лишь слабо кивнула. Она понятия не имела, насколько отчаянной должна быть ситуация, чтобы меч магическим образом явился Гриффиндорцу сам. Гермиона снова ощутила прилив злости на Дамблдора, которому наверняка было известно местонахождение меча. Почему он просто не отдал его Гарри, если крайне опасное задание, которое было взвалено на его плечи, в буквальном смысле являлось вопросом жизни и смерти? «Скоро прибудут гости», — Гермиона поднялась с дивана, разгладив платье. Жесткий корсет ужасно давил. «Когда начнется застолье, она незамедлительно от него избавится. Пойду помогу Молли». Она вышла из гостиной и направилась по коридору в сторону кухни, как вдруг перед ее глазами внезапно возник обеденный зал Малфой Мэннера. Только что Гермиона впервые увидела, как работает аппарационный амулет. По крайней мере, ей не придется придумывать нелепых отговорок для гостей, ведь большинство из них даже не вспомнит о Гермионе, если она исчезнет прямо сейчас. Темные стены пропитались зловонием человеческих нечистот. Беллатриса сморщила нос, внезапно предавшись воспоминаниям своего пребывания в Азкабане. Из зала раздавались голоса и громкий смех, а тошнотворная вонь лишь усиливалась, что наталкивало на мысль о приближении ее источника. За длинным столом во главе с Волдемортом восседал отряд пожирателей смерти. Их взгляды были устремлены на парящее в воздухе тело женщины. Неподалеку от них к полу грубыми металлическими цепями был прикован грязный немощный старик. В тусклом освещении двух канделябров, расположенных на столе, было видно лишь его силуэт, раскачивающийся из стороны в сторону при каждом хриплом вздохе. Несколько мест все еще пустовали, и Беллатриса направилась к тому, что находилось ближе к Волдеморту. «Мой лорд», — она упала на колени и поднесла к губам его холодную костлявую руку. «Какая честь снова оказаться рядом с вами». Она с подлинным обожанием вглядывалась в его змееподобное лицо до тех пор, пока Волдеморт не наградил ее снисходительным взглядом. «Присаживайся, Беллатриса, мы скоро начнем». Она раболепно склонила голову и покорно исполнила просьбу. Ментальный щит отодвинулся и постепенно заслонил собой часть ее личности, приоткрыв обзор для Гермионы. Взгляд моментально отыскал две фигуры, разительно отличающиеся от остальных. Драко сидел рядом с нарциссой, сложив руки на столе. Он смерил Беллатрису холодным взглядом и отвернулся. Гермиона ощутила неприятное давление в груди. Как, должно быть, мерзко ему было смотреть на то, как она присмыкалась перед темным лордом, касаясь своими губами его бледных пальцев. Ее взгляд привлекла парящая над столом фигура пленницы. Нет, нет, нет, нет. Она на мгновение зажмурилась, призывая на помощь всю свою концентрацию. Ей нужно оставаться в сознании Беллы. Ей нужна самая сильная окклюменция, на которую она только была способна. Обездвиженная Черити Бербидж, профессор Хагвартса, одна из самых добрых и открытых людей, которые когда-либо встречались Гермионе, уставилась в потолок безжизненным взглядом. Ее ясные голубые глаза были наполнены слезами, бледная кожа и отметины на руках и шее свидетельствовали о том, что ее держали в подземелье и жестоко пытали. Вальдемарт решил устроить показательное представление, выставив ее в самом позорном положении, и Гермиона могла лишь гадать, какая участь поджидала бедную женщину в ближайшие минуты. Дверь зала распахнулась, явив последних участников собрания. Карбон Яксли и Пий Толстоватый неспешно проследовали к столу и заняли свои места. Внимание Беллатрисы привлекло нечто странное в выражении лица Пия. Оно было отсутствующим, почти безмятежным, словно он был пьян, однако его походка была твердой и ровной. Да он под Империусом, догадалась Беллатриса, растянув губы в улыбке. И Яксли являлся его заклинателем. Какой блестящий ход! Встретившись взглядом с Карбоном, Беллатриса одобрительно подмигнула ему, и он высокомерно ухмыльнулся. «Добро пожаловать, мой дорогой друг!» — хищно оскалился Вальдемарт. «Приветствую вас, мой лорд!» — елейным голосом произнес Пий, заняв место возле него. «Настал великий день, которого мы все так долго ждали», — Вальдемарт окинул взглядом присутствующих, казалось, вовсе не замечая подвешенное в воздухе тело и тяжелые хрипы второго пленника, что все еще скрывался во мраке темной комнаты. «Пий, поведай нам, как обстоят дела в министерстве». Толстоватый вежливо кивнул и уставился невидящим взглядом прямо перед собой. «Ситуация стабильна. У нас достаточно оснований полагать, что магическая Британия готова к переменам. Управляющая структура полностью под нашим контролем и не станет оказывать сопротивления. Ты говоришь как настоящий политик, Пи», — осклабился Вальдемарт. «Мне это нравится. Что насчет Аврората? Большинство сбежало, словно грязные крысы», — усмехнулся Яксли. «По всей видимости, ушли в подполье, учуяв неладное». Прискорбно, скучающий тон темного лорда таил в себе скрытое разочарование. «Как славно, что в нашем распоряжении есть несколько сотен голодных заключенных, готовых абсолютно на все». Он растянул губы в улыбке, и зал наполнился одобрительным галдежом и смешками. Беллатриса бросила быстрый взгляд на Драко, но он не обращал на нее никакого внимания. Каждая мышца его статичного лица была напряжена до предела, из-за крепко сжатых челюстей на скулах выступили желваки. Нарцисса одарила Беллу легкой улыбкой, но в ее глазах неуловимым огоньком промелькнула тревога. Вальдемарт распускает Азкабан, Робастан и Радольфус, а также целая орда егерей и прочей черни совсем скоро окажется на свободе. «Пора заявить о себе, друзья», — объявил Вальдемарт, откинувшись на спинку своего трона. «Наш путь был долог, но совсем не так тернист, как я ожидал. Беспечность, недальновидность и малодушие идиотов, возомнивших себя элитой, великими умами магического общества, сыграли нам на руку. Никакой изобретательности. Наш противник не только слаб, но и до смерти скучен. Но прежде чем мы отправимся праздновать, я бы хотел вас кое с кем познакомить». Драко, сделанной любезностью, обратился он: «Будь добр, представь наших гостей». Губы Малфоя искривились в холодной надменной улыбке. «Конечно, мой лорд, это Черити Бербидж», издевательски растягивая слова, произнес он. «Профессор магловедения в Хогвартсе. Она пыталась внушить нам, что спариваться с простаками и грязнокровками абсолютно нормально». Жестокий оскал исказил лицо Драко, и с его губ сорвался тихий смешок, который подхватили остальные пожиратели. А это, он кивнул в сторону пленника, закованного в цепи, и в этот самый миг над его головой вспыхнул факел, мастер волшебных палочек Оливандер, доставленный в подземелье Мэнора по приказу темного лорда. Сущность Гермионы металась в неистовом ужасе, заколоченная где-то глубоко в сознании ликующей Беллатрисы. Тусклый взгляд измученного старика не выражал абсолютно ничего. Ни боли, ни стыда, ни ненависти, никакой мольбы и страха. Было сложно сказать наверняка, сколько дней его пытали и с какой силой. Некогда опрятный и полный сил пожилой волшебник с вечной приветливой улыбкой на лице превратился в грязного зловонного старика, тощего мученика в разорванной одежде, лохмотьями свисающий с его костлявых плеч. Отпечаток Круциатуса невозможно было ни с чем спутать. А Круциатус Вальдемарт разительно отличался от чьих бы то ни было чар своей нечеловеческой изощренной жестокостью. Что ему было нужно от Оливандера? Вряд ли его мучили ради забавы, как Бербидж. Возможно, Вальдемарт хотел заставить его изготовить какую-то особенную волшебную палочку, наделенную необычайной магической силой. Мистер Оливандер годами поддерживал равноправие между истинными магами и отбросами, продавая волшебные палочки грязнокровкам, брезгливо продолжил Драко, и тем самым в полной мере заслужил называться предателем крови. Именно благодаря ему в Хогвартс отправились обучаться магии несколько поколений грязнокровок, которые со временем стали полноправными членами магического общества. Зал наполнился гневными возгласами и издевательским хохотом. Звонкий голос Беллатрисы всегда выделялся на фоне общего шума. Снейп внимательно изучал ее реакции, когда их глаза встретились, он скривил губы, приподняв подбородок. Она справлялась на отлично. Оливандер медленно переводил изможденный взгляд с одного искаженного злорадством лица на другое. Каждый из этих бессердечных преступников когда-то был чистым наивным 11-летним ребенком, посетившим однажды его лавку. Оливандер помнил каждую проданную палочку и каждого юного хозяина, в чьих глазах горел неподдельный восторг после первого взмаха. Он помнил непоседливую девочку с угольно-черными кудрями, которая забрала свою палочку из орехового дерева с сердцевиной из сердечной жилы дракона и случайно разнесла половину магазина. Помнил тихого сосредоточенного мальчика, чей пытливый взгляд изучал свою палочку из тиса, совсем не похожую на другие. Помнил избалованного мальчишку с серебристо-белыми волосами, явившегося вместе со своей матерью за волшебной палочкой из боярышника с сердцевиной из волоса единорога. Оливандер помнил каждого, и все они прямо сейчас оглушительно хохотали над его унижением, плевали на пол и сыпали оскорблениями. «Уведи его, хвост», — равнодушно скомандовал Вальдемарт. «Надеюсь, скоро старик усвоит урок. Его умения нам еще пригодятся». Петтигрю подскочил со своего места и устремился к пленнику. Разрушив зачарованные цепи, он грубо дернул Оливандера за грудки и потащил обратно в подземелье. «Также я ввел новое правило, которое вам очень придется по душе, друзья мои. С этого дня на мое имя наложено табу. Отныне каждый, кто осмелится произнести имя лорда Вальдемарта, не имея черной метки, будет обнаружен в тот же миг. Вы услышите голос нарушителя или нашего шпиона и увидите локацию, куда сможете добраться при помощи аппарации. Прекрасная идея, мой лорд», — с вежливой улыбкой восхитилась Нарцисса. «Они должны бояться вас, нас всех. Я слышала, Гарри Поттер испытывает особую страсть к вашему имени». Этот горделивый мальчишка возомнил себя богом. С самого детства он привык думать, что он неуязвим. «Но это не так», — осклабился Вальдемарт. «Ему не удастся скрываться вечно. И, помяни мое слово, он сам придет ко мне и будет умолять о смерти». Гермиона отодвинула воображаемый щит, судорожно соображая, каким образом так изловчиться, чтобы незаметно сообщить Гарри о табу в кратчайшие сроки. Он мог произнести имя Вальдемарта в любую минуту. Новый дом Билла и Флёр не оснащен чарами Фиделиуса. Какая невообразимая глупость. Мерлин, как же она была зла. Если убрать в сторону всевозможные сантименты, идея со свадьбой была вопиюще идиотской. Гермиона должна была настоять на том, чтобы отменить торжество, хотя убеждения всех членов Ордена Феникса оказались для Уизли пустым звуком. Они продолжали находиться в реальности, в которой жизнь все еще идет своим чередом, а нависшая над их головами смертельная угроза где-то совсем далеко, где угодно, только вне в их зоны досягаемости. Глупая Флёр, глупый Билл, не сумевший ее убедить повременить с праздником до конца войны. Глупая Молли со своими язвительными комментариями в адрес будущей невестки, из-за которых молодые так торопились узаконить свои отношения ей назло. Нет ничего хуже человеческой мелочности, именно из нее произрастают иррациональность, жестокость и прочие низменные проявления, отравляющие мир. Предательница крови Черити Бербидж, ласково обратился Вальдемарт, смакуя каждое слово, К превеликому сожалению, мы вынуждены отправляться в путь. Желаешь ли ты сказать нам что-нибудь на прощание?» Пленница вздрогнула и сморгнула собравшиеся в уголках глаз слезы. Она медленно повернула голову, с облегчением обнаружив сидящего рядом с ней Северус, прошептала она с дрожью в голосе, обратив на него умоляющий взгляд. «Северус, прошу, мы же друзья, Авада Кедавра». Бездыханное тело рухнуло на стол, в широко распахнутых голубых глазах огонек жизни погас навсегда. Северус безразлично смотрел в них, проследив взглядом за последней скатывающейся слезой, затерявшейся в поседевших волосах. Яростный возглас Вальдемарта отдавался эхом, отскакивал от барабанных перепонок. Убивающее заклятие было словно создано для него. Ни в чем на свете он не ощущал себя столь естественно, как в процессе убийства. Это была его стихия. «Нагайна», с нежностью в голосе позвал он, «ужин». Редкие смешки вмиг прекратились. Огромная змея плавно извивалась по поверхности стола, заставив всех присутствующих вжаться в спинки своих стульев. Она чуяла присутствие смерти. Желтые глаза с вертикальными зрачками с азартным аппетитом всматривались в жертву. Чем ближе змея подбиралась, тем шире открывалась ее отвратительная пасть, обнажая длинные острые клыки. Первый молниеносный бросок, и они вонзились в шею пленницы, отхватив кусок плоти. Брызги крови разлетелись по столу и сидящим за ним людям. Снова бросок, еще один и еще. Безвольное тело дергалось из стороны в сторону, затапливая кровью все вокруг. Первой вышла из оцепенения нарцисса. Она поднялась со своего места, громко скрипнув стулом, и устремилась к выходу из зала, почти сорвавшись на бег. Драко проводил ее безразличным взглядом и, не торопясь, поднялся из-за стола и отправился следом. Весь его вид демонстрировал полное спокойствие, однако руки его била крупная дрожь. Беллатриса с интересом наблюдала за развернувшейся картиной. Ее сестрица всегда была слабонервной, как и племянник. «Простите, мой лорд», — пролепетала Беллатриса, склонив голову, но Вальдемарт ее не замечал. Он с наслаждением созерцал, как его любимица терзала труп женщины, который с каждой минутой утрачивала познавательные признаки. Казалось, темный лорд сам принимал участие в этом тошнотворном действии и насыщался человеческой плотью, восполняя силы. Беллатриса выбежала в коридор, громко хлопнув дверью, и осмотрелась. Драко едва держался на ногах, оперевшись на стену, и пытался отдышаться. Его стошнило на пол. Дрожащая рука вцепилась в живот в безрезультатной попытке унять желудочные спазмы. Нарциссы не было видно, вероятно, Дейзи перенесла ее в спальню. Очистив пол быстрым движением палочки, Беллатриса бросилась к Драко и влепила ему пощечину. «Успокойся!» Яростно прошипела она и вновь ударила его по лицу. «Я сказала, возьми себя в руки, мать твою!» Малфой поднял на нее измученный взгляд и медленно покачал головой. «Я не могу!» Тяжело выдохнул он. «Это слишком!» «Что?» Рявкнула Беллатриса. «Разве ты не сбежал тогда, в лесу, оставив свою мать одну? Это для нее было слишком, а не для тебя!» Драко поморщился, и его лицо исказилось болью. Он смотрел в глаза Беллатрисы, отчаянно выискивая в ее взгляде хоть какие-то признаки присутствия Гермионы. Прямо сейчас он, как никогда, нуждался в ней, в ее поддержке и сочувствии. Но ее здесь не было. Если бы Гермиона впустила этот ужас в свою душу, она бы просто не выдержала и провалила миссию. Она не могла так рисковать. «Вместе гореть в аду веселее, говоришь?» – жестоко прошептала Беллатриса. «Так иди веселись». Драко ошеломленно уставился на нее, крепко стиснув зубы. Дверь зала внезапно распахнулась. Оттуда послышались голоса и звуки оживленного движения. С ней принулся к ним и, грубо отпихнув Беллатрису, склонился над Драко. «Посмотри на меня», — резко приказал он, сжав пальцами его подбородок. «Помни про отрицание. У тебя слишком разыгралось воображение. Вы с головы до ног в чужой крови. Так какого черта я должен вам верить?» Сквозь зубы процедил Драко, борясь с очередным приступом тошноты, но едва он успел закончить фразу, как лицо и одежда Северуса полностью очистились. С ней бросил быстрый взгляд на стоящую рядом Беллатрису с волшебной палочкой в руке и коротко кивнул. «Все позади», — ровным голосом заклинал он Драко. «Все, что ты увидел, было лживым трюком. На счет три, вдох, на четыре, выдох. Выстраивай стены своей собственной реальности. И делай это как можно скорее, сейчас же». Драко выдержал его пристальный взгляд и, прикрыв глаза, глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Повторив этот цикл несколько раз, он задержал дыхание. Спустя полминуты он вновь совершил глубокий вдох и поднял веки. Его взгляд обрел прежнюю непроницаемость и ледяное равнодушие. Руки больше не дрожали. Тонкие пальцы изящно поправили воротник рубашки и пригладили волосы. Перед Беллатрисой стоял человек с бездушным холодным взглядом, который безумно нравился ей, но которого так сильно ненавидела Гермиона. «Будучи вашим новым министром магии, я обещаю вернуть этому храму терпимости его былое величие. Начиная с сегодняшнего дня, каждый сотрудник должен записаться на переаттестацию. Но знайте, вам нечего бояться, если вам нечего скрывать». 38. Цитата из книги «Гарри Поттер и дары смерти». Вездесущий голос Пиэтл Ставатова громогласно разносился по атриуму и каждому этажу здания, отражаясь от черного мрамора. Мелкие чиновники и рядовые работники метались по коридорам, предпринимая тщетные попытки воспользоваться каминной сетью или аппарировать, но они оказались в ловушке. Пожиратели смерти стерегли каждый выход и окольцевали здание снаружи. Гермионе едва удалось улучить несколько секунд, чтобы выпить еще одну порцию оборотного зелья и незаметно высечь палочкой на Галлеоне сообщение для Гарри и Рона. Ей оставалось лишь надеяться, что они вовремя его прочитали, по крайней мере, на данный момент заклинание табу до сих пор не было нарушено, хоть бы они успели вовремя уйти. Роули и Долохова отстранили от заданий после их инсценированного провала, потому сегодня во время суточного караула они заблокировали все камины и потайные выходы и установили мощные антиаппарационные чары с использованием темной магии, благодаря которой проникать и выбираться из министерства могли только пожиратели смерти. Их неистовому желанию угодить темному лорду, чтобы искупить свою вину, можно было только позавидовать. Впечатляющее количество министерских работников встретили захватчиков и нового министра с такой неподдельной радостью, словно предвкушали этот день всю свою жизнь. Сколько же могло ненавистников населяло магическую Британию и скрывало свои истинные взгляды. Впрочем, ярко-розовый вязаный костюм Долорес Амбридж, маячащий по центру ликующего сборища, не вызвал никакого удивления. Подлая сука всегда была настроена против Дамблдора, как и против любого проявления адекватности, человечности и сострадания, такая же обиженная жизнью деспотичная диктаторша, как и ее обожаемый кумир. Первым делом, оказавшись в атриуме, Пи обратил в руины фонтан магического братства. Он не соответствовал новой политике, в скором времени вне всяких сомнений здесь появится новый монумент, как и во многих публичных местах. Оставалось гадать, сколько откроется статуй великого лорда Волдеморта по всей территории магической Британии, и было неизвестно, наступит ли однажды день, когда их сравняют с землей как напоминание о величайшем позоре и трагической ошибке в истории магии. Беллатриса наблюдала за тем, как Пи вместе с Яксли беседовали с Ритой Скитер, чьи кроваво-красные губы растянулись в широкой лицемерной улыбке. Она никогда не была глупа, как многие ошибочно полагали. Рита прекрасно знала, где кроется правда, именно поэтому она так блестяще справлялась со своей работой, производством первоклассной беспринципной клеветы. И прямо сейчас ей предстояло отправиться в редакцию «Пророка» для подготовки завтрашнего выпуска, на первой полосе которого будет располагаться лживый заголовок про отставку министра Скримджера, чье бездыханное тело никто и никогда не найдет. Министр толстоватый. Сквозь толпу работников пробирался рыжеволосый юноша, грубо расталкивая всех, кто оказывался у него на пути. «Министр, для меня будет огромной честью всегда находиться рядом и помогать вам в ваших делах». Он остановился и, запыхавшись, протянул Пью руку, с предвкушением и угодливостью заглядывая ему в глаза. «Перси Уизли», — улыбнулся Пи, пожав его протянутую ладонь, — «вы прямо-таки переходите из рук в руки. Ваша настойчивость и целеустремленность не может не восхищать, но, видите ли, я наслышан о том, что вся ваша семья примкнула к предателям, и, как вы понимаете, для меня будет затруднительно держать подле себя. Я давно отрекся от своей семьи», — заявил Перси, повысив голос. «Нас ничего не связывает, кроме кровного родства, с которым я бы запросто распрощался, будь такая возможность». «Вот как?» — Пи вскинул брови, переглянувшись с Яксли. «Пожалуйста, мне очень нужна эта должность», — умолял Перси, моментально изменившись в лице. «Я вас не подведу, министр. Вы можете на меня рассчитывать». Вокруг послышались издевательские смешки. Беллатриса закатила глаза и громко фыркнула. «Да чего жалкое зрелище. Волю Перси Уизли даже не понадобилось подчинять с помощью Империуса. Лишенный совести и всяческих принципов уже в своем юном возрасте, он был готов пойти на любую низость, лишь бы оставаться угодным самому министру магии. Детское честолюбие Перси не знало границ. В погоне за признанием и славой он вовсе не заметил, что не делал ровным счетом ничего для того, чтобы их заполучить. Он мог достичь определенных высот на других уровнях. Имя выдающегося деятеля магического мира могло заслуженно украсить заголовки газет, но вместо этого он предпочел статус безымянной собачонки министра, которая, как довольно точно выразился Пи, переходила из рук в руки. Не поднимаясь в должности, не имея права говорить, дышать и шевелиться, пока на то не будет воля высшего начальства. Вероятно, где-то глубоко внутри Перси страдал из-за того, что ни одна живая душа не гордилась его успехами. Единственная похвала, которой он был достоин, редкое сухое спасибо за услужливость и ответственное отношение к работе. «Добро пожаловать на пост министра, Пи, дорогой», промурлыкала появившаяся из ниоткуда Амбридж с сальной улыбкой на лице и положила пухлую ладонь на его плечо. «Наконец-то, справедливость восторжествовала, и мы наведем здесь порядок». Внезапно освещение в атриуме погасло. Отовсюду раздались испуганные возгласы. В кромешной тьме решительно ничего нельзя было разглядеть. Оглушительно громкий свист шаровых залпов света рассек воздух. Летящие в разные стороны вспышки заклинаний ударили по скоплениям пожирателей. Беллатриса пригнулась, в панике пытаясь высмотреть атакующих в темноте, но кроме летящих ярких вспышек, взрывающихся тысячами искр, ничего не было видно. Пожиратели отбивались, министерские работники упали на пол, прикрыв руками головы, но новые залпы не заставляли себя долго ждать, снова и снова вспыхивая из разных углов атриума. Кто-то из пожирателей отправил шар люмоса под потолок, но его тусклого освещения едва ли хватило для того, чтобы различить силуэты находящихся внизу волшебников. Казалось, заклинания выстреливали прямо из стены потолка. Несколько пожирателей и министерских работников лежали без сознания, остальные пытались отбиваться. Беллатриса запустила ревелия, чтобы обнаружить засаду, но заклинание не сработало, либо это была мера предосторожности диверсантов, либо Долохов и Роули слишком перестарались. «Это авроры!» – послышался крик из толпы. Волшебники бросились в рассыпную, некоторые пожиратели аппарировали. Беллатриса пыталась найти глазами Драка или Снипа, но в темноте тусклые отблески металлических масок не имели различий. Пазл сложился. Оставшиеся авроры все это время прятались в министерстве, применив маскировку, и выжидали удачный момент, когда все марионетки безумного узурпатора окажутся в одном месте. И самым чудовищным во всей этой ситуации было то, что Вальдемарт являлся молчаливым наблюдателем. Он был где-то здесь, совсем близко, но предпочитал следить за развернувшимся спектаклем под прикрытием, не видя необходимости принимать участие в бойне наряду со своими бойцами. Белла. Она резко обернулась, в последний момент отпрянув в сторону от летящего в нее заклинания. «Белла, сюда!» Возле одного из каминов стоял Драка, его голову покрывал капюшон, но маска больше не скрывала лица. Беллатриса устремилась к нему, как вдруг ее сознание пронзил голос, словно звучавший в ее голове. «Вальдемарт!» Перед глазами вспыхнула праздничная вилла, украшенная разноцветной иллюминацией и полевыми цветами, фуршет с напитками и закусками. Столпотворение испуганных людей в праздничных нарядах, образовавших круг возле патронуса Рысикинг Слишиклболта. И затем все исчезло. «Они нарушили табу!» — крикнул кто-то из пожирателей. «Скорее! Там Поттер! Белла!» — заорал Драка. Его бледное лицо излучало ужас. Но тут ее взгляд уловил знакомое ярко-розовое пятно, которое даже в слабом свете люмоса невозможно было перепутать ни с чем другим. Долорес Амбридж неуклюже отбивалась от летящих в нее заклинаний. Вокруг была полнейшая неразбериха, но каждый раз, когда вспышка освещала ее низкорослую фигуру, на ее груди поблескивало нечто увесистое, выполненное из гравированного стекла. Медальон, пробормотала Беллатриса, и в ее глазах вспыхнул азартный огонек. «Белла? Черт!» Она бросила быстрый взгляд на Драка и на мгновение оцепенела. Взъерошенные белые волосы больше не были скрыты под капюшоном. Вокруг шеи Драка сомкнулась рука, а к виску была приставлена волшебная палочка. Кингсли буравил взглядом Беллатрису, словно пытаясь донести до нее некий немой посыл. Драка вырывался из его крепкой хватки, вертя головой из стороны в сторону, но все его тело обмякло из-за обездвиживающего заклинания. Взгляд Беллатрисы вновь переметнулся на Амбридж. Она пыталась бежать, но, несмотря на то, что уйти ей все равно не удастся, она в считанные секунды могла оказаться рядом с кем-то из пожирателей, и тогда момент будет безвозвратно упущен. Беллатриса молниеносно прокрутила все варианты развития событий. Она должна была принять быстрое и правильное решение. Такой уникальный шанс ей вряд ли еще когда-то представится. Она бросилась к Камбридж и подбежала со спины прямо во время очередного залпа заклинания, которое Долорес не сумела отбить. Их отбросило в разные стороны взрывной волной, и когда Беллатриса разомкнула глаза, чтобы удостовериться, что ее пальцы крепко сжимают цепь с медальоном, перед ней склонилось слишком хорошо знакомое лицо мужчины, которого она не видела уже очень давно. «Привет, любимая!» Кривые губы исказились в мерзком оскале, обнажив почерневшие зубы. Многонедельная щетина неопрятно торчала во все стороны, а черные глаза плотоядно сощурились. «Скучала по мне?» Примечание к части. Арт к главе. https://metjetsursiofslytherin150. В этот раз подготовить арт заранее не вышло, поэтому, если в примечании к будущим главам не увидите ссылки на визуал, добавляйтесь на канал Фанфика, чтобы точно не пропустить новые иллюстрации. Алое сердце. https://metjetsursiofslytherin. Драмиона обязательно будет в следующей главе. Заживающее сердце. Глава 41. Руди, хмыкнула Беллатриса, слегка запыхавшись. Давно не виделись. Радольфус Лестриндж улыбнулся еще шире и протянул ей руку, помогая подняться. Если бы кто-то однажды попросил Гермиону охарактеризовать понятие несвоевременность, она, не задумываясь, привела бы в качестве примера сложившуюся ситуацию. «Надо убираться, Аврора устроили облаву», — крикнул он, уворачиваясь от очередного заклятия, разорвавшегося всего в метре от них. «Нет», — крикнула Беллатриса, вырвав руку из его цепкой хватки. «Что?» Его скривившееся лицо на мгновение замерло, и в следующую секунду Радольфус повалился на пол, открыв обзор на Кингсли, чья волшебная палочка была направлена теперь уже на Беллатрису. Он все еще крепко держал драка, и Гермиона поняла, что нужно действовать. Со всех ног бросившись прямо на него, Беллатриса выпускала проклятия одно за другим, но Кингсли успешно отбивался. «Пусти его!» — рявкнула она, ловко сняв оковы обездвиживающего заклинания с драка, и в момент, когда он собирался врезать Кингсли локтем в живот, рука с его шеи внезапно исчезла. Кингсли его отпустил и буквально испарился. Это было очень странно, но времени на обдумывание и анализ не было. «Оставайся здесь и затем сразу же возвращайся в Мэннер», — приказала Беллатриса. «Я отправляюсь в Фири-Хилл. Тебе понадобится помощь, я иду вместе с тобой», — запыхавшись, быстро проговорил Драко. «Нет», — крикнула она, грубо тыкнув его пальцем в грудь. «Будь здесь и дерись с остальными». Малфой намеревался возразить, но уже спустя мгновение Беллатрису затянуло в воронку аппараций. Она оказалась посреди поля, и хотя зрение все еще было слегка затуманено из-за головокружительного перемещения, взгляд сразу же уловил неподалеку яркое зарево объятого пламенем дома. «Нет, черт!» Треск огня и грохот расколотых балок эхом разносились в ночи. Никаких вспышек заклинаний и криков. Гермиона залпом осушила пузырек с антидотом и поковыляла в сторону горящего дома, пока не завершился процесс превращения, а затем сорвалась на бег, попутно трансфигурируя платье в привычную удобную одежду. «Хоть бы они успели уйти, хоть бы успели уйти», — обрывочно бормотала она сквозь сбившееся дыхание. «Господи, пожалуйста». Аккуратный белый забор сгорел дотла, как и установленный свадебный шатер. Исходящий от горящего дома жар обжигал кожу, дым и копоть, проникшие в легкие, вызвали приступ удушающего кашля. «Эй!» — крикнула Гермиона, что есть мочи, силясь разглядеть в горящих руинах силуэты человеческих тел. «Кто-нибудь!» Но никакого ответа не последовало. Она обежала двор, прикрыв рукавом лицо и задыхаясь от кашля, но никого не нашла, ни живых, ни мертвых. Значит, все же была надежда, что всем удалось спастись. Вероятно, они уже находились в убежище. Гермиона в последний раз оглядела уничтоженный дом и участок с выжженными фруктовыми деревьями и травой. Как она ни пыталась, ей не удавалось постичь масштаб произошедшего ужаса. Всего несколько часов назад они с Гарри и Роном находились в этом самом доме, беседовали в гостиной и готовились к празднику. Прошло всего лишь каких-то жалких полчаса с тех пор, как табу было нарушено, и этого оказалось достаточно. Скорость, с которой война добиралась до самых отдаленных и мнимо безопасных уголков, поистине потрясала и приводила в отчаяние. Крутанувшись на месте, Гермиона аппарировала на площадь Гримма и замерла. Что-то было не так. Потемневший фасад дома, обычно скрытый от глаз посторонних с помощью специальной сложной магии, сейчас занимал свое почетное место на улице. Гермиона подошла ближе и, прищурившись, заметила еще одну пугающую деталь. Дверь дома была приоткрыта. Держа палочку наготове, Гермиона подбежала к двери и остановилась. Она прислушивалась к звукам внутри, но, казалось, дом был совершенно пуст. Никаких признаков чьего-либо присутствия. Сердце яростно колотилось о ребра. Все происходящее явно указывало на то, что контроль над ситуацией был безвозвратно утерян. Что, если в доме засада? И как, черт побери, пожирателям удалось обойти Фиделиус? Это все в твоей голове. Страх неизвестности затуманил твой рассудок. Выход только один. Шагнуть в эту неизвестность и либо подтвердить свой страх, либо опровергнуть его. Гермиона прикрыла глаза, глубоко вдохнула и медленно выдохнула, приказав себе успокоиться. Дрожащая рука потянулась к двери и легонько ее толкнула. Предательский протяжный скрип оглушительно разнесся по всей площади дома, хотя, возможно, ей так казалось. Вскинув палочку перед собой, Гермиона шагнула в темноту прихожей. Она вновь прислушалась. Ни шорохов, ни скрипа половиц под толстыми подошвами тяжелых ботинок. «Люмос», — прошептала она, и лишь когда зажегся огонек на конце палочки, Гермиона заметила, как сильно тряслись ее руки. Первое, что уловил ее взгляд, — следы борьбы. На стенах и потолке виднелись темнеющие пробоины от боевых заклинаний, под ногами хрустели остатки обвалившейся лепнины и раздробленный камень. Она прошла дальше по коридору и, посмотрев под ноги, увидела пятна крови. Тревога подбиралась к горлу, сознание безудержно подбрасывало жуткие кадры произошедшего, лица в каждом из них были разные и сменяли друг друга с молниеносной скоростью. Гермиона представляла Гарри, Рона, Тонкс, мистера Уизли, Билла и Флёр, сражающихся с безликими пожирателями прямо здесь, где сейчас стояла она. Ее взгляд остановился на кровавом отпечатке руки на стене. Он был совсем свежим, хотя кровь уже успела засохнуть. Сколько здесь было раненых? И как солдаты Волдеморта проникли сюда? Однажды неизбежно приходит понимание того, что бежать и прятаться некуда. Именно в этот момент и наступает то самое парализующее оцепенение. В нем нет места для страха или гнева, одна лишь обреченность. Жизнь становится на паузу. Стрелки часов двигаются по циферблату, но больше не отсчитывают время. День сменяется ночью, но новая заря не возвещает о наступлении утра. Этот день всего один, и он бесконечен. Просто вселенная ошиблась. Она зачем-то продолжает свое цикличное движение вместо того, чтобы погрузить мир во мрак самой длинной ночи до тех пор, пока он не будет готов вновь увидеть солнечный свет.